«Когда вы выйдете из шахты, — решительно объявил Освальд, — вы будете знать, кто настоящий убийца. Вы будете свободным человеком». «И при этом нищим! — выкрикнул Полуин. — Как насчет второго завещания?» «Это подделка?» — поинтересовался юрист. «Она у меня в кармане». «Пробравшись в особняк Гранж, вы положили его в стол и потом отправили госпожу Крент покопаться там, чтобы она нашла подложную бумагу». «Это подлинная воля Боуринга». «Это не так. Тем не менее, я обязательно навещу супругов Трабби, ваших свидетелей, и тогда мы все выясним». «Послушайте», — заскулил Иосия, чувствуя, что планы его рушатся один за другим. «Если я исправлю ситуацию, вы дадите мне доход в 5000 фунтов в год и позволите уехать из Англии?» «Да», — быстро произнес сэр Ганнибал. Но Форд остановил его. «Нет», — отрезал адвокат. «Вы немедленно расскажете правду о завещании и убийстве господина Боуринга. Иначе я отдам вас Моргану». «Только попробуйте», — решительно заявил Полуин. «Дерика», — спокойно начал Освальд, — «поднимись по лестнице. Там на дороге ты увидишь Анака и Моргана. Скажи им «нет». «Нет», — выкрикнул Полуин, увидев, что девушка и в самом деле собралась куда-то идти. «Я скажу все, что вы захотите». «Тогда говори правду». «Я знаю правду», — объявила Энн. «Этот человек с помощью шантажа заставил сэра Ганнибала взять его на работу». «Он так и сделал», — в отчаянии проговорил господин Тревик. «А теперь...» «А теперь он будет с позором уволен», — объявила художница. «Вы много натерпелись, но теперь все неприятности закончатся». «Только если вы станете моей супругой, моя дорогая», — улыбнулся ей старый аристократ. Дерика вздрогнула в полутьме, прислушавшись к шуму над головой. Это волны катали по морскому дну валуны. «Мы что, собираемся сидеть тут весь день?» — вмешалась Дерика. «Почему бы для начала не вытащить этого человека на свет Божий, и уж тогда...» «Нет! Нет! Я боюсь Моргана!» — ахнул Иосия, судорожно хватаясь за руку Форда. «Позвольте мне рассказать все, что знаю, и спрятаться!» «Морган знает эту шахту так же хорошо, как ты, если не лучше. Так что спрятаться не получится», — покачал головой адвокат, стряхнув его руку. «Но тут я смогу устроить ему засаду», — с хитринкой в голосе проговорил негодяй. «Если я умру, он тоже умрет, и я не откажусь отправиться на тот свет вместе с ним». В тусклом свете его мертвенно-бледное лицо выглядело ужасно. При взгляде на него обе девушки поежились. Желая как можно скорее закончить все эти разговоры, Форд хорошенько встряхнул своего пленника. «А теперь расскажи все с самого начала», — потребовал он. «В этом нет необходимости», — захныкал Полуин, потирая раненую руку. «Про Африку вы и так все знаете, хотя Тревик не рассказал и половины тех жутких дел, что мы там творили». «Вы творили», — уточнил сэр Ганнибал. «Ты и Боуринг. Я не хочу знать ничего, кроме одного. Зачем ты его убил?» «Да не убивал я его», — угрюмо сказал коротышка. «Хотя и очень этого хотел». «Почему?» «Боуринг вышвырнул меня из фирмы. Он не хотел делиться ни со мной, ни с тобой. Не пойму, почему ты так печешься из-за его смерти? Ты же сам хотел его убить. Я слышал, что ты сказал в тот день у себя в библиотеке». «Откуда вы об этом знаете?» тут же спросила Дерека. «Мне сказала мисс Уорри». «Когда?» «Сразу, как только сэр Тревик с Боурингом вышли из библиотеки». «Ага», — неожиданно воскликнул баронет. «Тогда-то ты и подложил череп в шатер гадалки». «Да. Когда мисс Софи рассказала мне о вашей ссоре, у меня родилась идея. Когда-то в Африке я столкнулся со знахарем Мулу, который думал, что это ты убил его сына. Он выварил голову убитого, очистил ее от плоти, выкрасил череп в красный цвет, увенчал серебряной короной и читал над ним заклинание, чтобы отравить существование убийцы. Твое!» «Пф!» — с презрением отозвался сэр Тревик. «И что же ему помешало?» «Я! Я тебя спас!» «Я рассказал Мулу, что настоящий убийца Джон. Тогда Мулу направил Боурингу предупреждение. Дескать, тот увидит череп своей жертвы трижды и каждый раз будет в смертельной опасности, а на третий раз непременно умрет. Джон перепугался и до конца жизни страдал от страха». «А как череп оказался у вас?» — поинтересовалась мисс Энн. «Мулу дал мне его вместе с определенной суммой денег и попросил подсунуть его Боурингу домой или в контору, куда угодно, где тот его непременно увидит. Я сделал это дважды, и оба раза Мулу удавалось устроить покушение на Боуринга. Скажу вам, Джон не на шутку перетрусил, шарахался от каждой тени», — посмеиваясь, добавил Полуин. «Какая низость! Травить своего бывшего товарища!» — фыркнула Дерека. «Мне за это заплатили», — с неприкрытой наглостью ответил Иосия. «К тому же я ненавидел Джона, ведь он надул меня на круглую сумму». «Продолжай», — объявил Форд, не скрывая отвращения к своему пленнику. «Когда ты принес череп в палатку мисс Суори, ты сказал ей, что все это значит?» «Да». «Я сказал ей, чтобы она нагадала господину Боурингу, что он умрет, прежде чем доедет до дома». «Так значит, это ты убил его?» «Говорю вам, не я». «В твоей истории, Полуин, есть изъян», — заметил Освальд. «Что ты делал в доме с черепом, когда сэр Ганнибал встретил тебя на дороге возле места преступления?» «Меня там не было», — быстро нашелся слуга. «Я же говорил, что находился по другую сторону холмов. Тебе всего-то нужно было подняться на холм и столкнуть камень». «Может и так. Но я камень не сбрасывал. А что до того, как я оказался поблизости, так мопед есть не только у сэра Тревика». «Никогда не знал, что у тебя есть свой мопед», — заметил баронет. «Конечно, не знал», — глумливо ответил Полуин. «Я держал это в тайне, зато мог незаметно ездить на значительное расстояние. А когда кто-то увидел меня на мопеде, я говорил, что это твой. Когда ты меня догнал, я слез со своего, спрятал его за камнями и поехал в особняк Пенрифа на твоем». «Но почему ты уехал из дома сразу после того, как подсунул череп в палатку гадалки?» — озадаченно спросил Освальд. «Чтобы выполнить пророчество миссис Уорри», — грубо заявил негодяй. «Я же не знал, что Тревик нагонит меня на нижней дороге. Но с другой стороны, это было даже к лучшему, потому что окончательно все запутало и бросило на него подозрение. Я собирался убить Боуринга, потому что он оставил все деньги Тревику». «Кто тебе это сказал?» «Сам Боуринг. Он подозревал, что я мог бы попытаться лишить его жизни. Но он сделал ошибку, сболтнув слишком много. На самом деле, лишь узнав, что все деньги достанутся тебе, Тревик, я и решил от него избавиться. Наш с тобой общий друг-миллионер был круглым дураком во всем, что не касалось зарабатывания денег». «Ну что ж, — подытожил сэр Ганнибал. «Ты признался, что хотел убить Джона?» «По-моему, ты это и сделал», —